Как делиться? Дом Стива расположен недалеко от многоэтажки, где живет Анвар. И весь месяц мы возвращаемся с уроков вместе. Иногда дорога занимает гораздо больше времени, чем нужно, потому что по пути Анвар то и дело замечает одушевленные и неодушевленные предметы, которые ему хочется изучить. Сегодня таким предметом для исследования становится блестящий жук, ползающий по розовым кустам чьего-то палисадника. «Гляди, какой огромный!» — восклицает Анвар, усаживая жука себе на руку. Жук похож на драгоценный камень с зеленым и фиолетовым отливом. Раскрыв крылья, он с жужжанием улетает обратно и садится на цветок. Лепестки тотчас начинают осыпаться. «Видел когда-нибудь такого?» Я качаю головой. «Заскочишь в гости?» — спрашивает Анвар, как бы невзначай, когда мы доходим до его дома. «Лучше не надо. Стив до сих пор не успокоился из-за истории с Бобом. Когда Стиву позвонили из школы и сообщили о произошедшем в мой первый школьный день, он вызвал меня на серьезный разговор». «Тебе лучше держаться подальше от этого персонажа», — подытожил Стив. «Он не персонаж», — горячо возразил я. «Он мой друг». «Тебе не нужны друзья, которые втягивают тебя в неприятности». Нас это не остановило. В школе мы с Анваром проводили вместе любую свободную минуту и вместе возвращались домой в те дни, когда он не оставался на занятия в научном кружке. «Ничего, переживет», — отмахивается Анвар. «Родители о таких вещах забывают. Ну или спустя какое-то время их можно переубедить. Просто надо проявить настойчивость. Или быть мозгоклюем, одно из двух». Я усмехаюсь и говорю. «Ну, до понедельника». «Это же целая вечность», — морщится Анвар. «Давай займемся чем-нибудь на выходных. У тебя есть планы?» «Я думаю о предстоящих двух днях, которые мне будет нечем заполнить. Ни приключений, ни Сильвии. Только мы со Стивом, обменивающиеся общими фразами. Было бы здорово возобновить тренировки по книге «Как выжить». Но я не вижу возможности делать это втайне от Стива. По правде говоря, я боюсь забыть все, чему меня учила Сильвия. Но я должен найти способ. С недавних пор в голове настойчиво крутится правило номер 5. Никогда не прекращай попыток. Никогда не сдавайся. Вообще-то нет. Тогда предлагаю увидеться. У меня на примете есть несколько опытов, для которых нужна вторая пара рук. Ну или хотя бы вторая пара глаз. Скажи Стиву, что это жуть как познавательно. Пригодится в учебе. Родители такое одобряют. Хорошо, улыбаюсь я, убедил. И тут меня осеняет мысль. Выкладывай, требует Анвар, видя выражение моего лица. Что? Что за идея тебе втемяшилась? Ты явно что-то придумал, Билли Вейвуд. Да так, ерунда. Ну, в общем, а что, если мы будем не только опыты ставить, а еще... Допустим, тренировать навыки выживания. Разводить огонь, строить укрытие. Я умолкаю, опасаясь, что друг сочтет меня чокнутым, как Стив Сильвию. Глаза Анвара расширяются. Ты в этом разбираешься? Немного. Сильвия, то есть моя мама, кое-чему меня научила. Супер! Класс! Я согласен. С души словно камень сваливается. И почему я вообще сомневался, что Анвар меня не поймет? Он ведь совсем не похож на Стива или других взрослых, осуждающих Сильвию. Она столько всего знает и умеет, Анвар. У нее была книга из букинистического магазина. Она купила ее, когда ей было примерно столько же лет, сколько нам сейчас. В книге куча полезных советов и подробных инструкций. Сильвия повторяла, что это лучший самоучитель по выживанию. Теперь он у меня. Она оставила его мне. С его помощью можно научиться делать разные штуки. Ну, как тебе? Анвар кивает с таким энтузиазмом, что его голова, кажется, сейчас отлетит от тела. Приноси. Мне ужасно охота ее полистать. Я-то планировал мастерить парашюты, но твоя книга, похоже, куда интереснее. Это мамина книга. Она отдала мне ее на время. Я на миг умолкаю, но вдруг понимаю, что готов поделиться секретом с Анваром. Готов обо всем ему рассказать. Мне легко быть откровенным с ним. Возможно, потому, что он никогда не расспрашивает меня о Сильвии, о жизни до переезда к Стиву. Слова льются сами собой. Раньше я жил с мамой. Но произошло несчастье, и мы были вынуждены разлучиться. Поэтому я переехал сюда. Поэтому перешел в вашу школу посреди учебного года. Мы с мамой не виделись уже месяц, и... И я понятия не имею, когда увидимся опять. Но она как-то исхитрилась привезти мне свою книгу. Встала под моим окном и бросила в него несколько камешков, так чтобы я сообразил, что это она. А затем я нашел, как выжить. Книжка лежала под мусорным баком. Да чего здорово излить душу. Теперь те события стали реальностью, а не сказочкой собственного сочинения, которое я неустанно себя тешу. Ты видел, как мама оставила там эту книгу? Нет, она пряталась. Ей пришлось скрываться от Стива, потому что он не разрешил бы ей встретиться со мной. Пока не разрешил бы. Из-за того несчастья. Но я готов поклясться, что это была именно она. Анвар кивает. Я чувствую, что он мне верит. Короче, жду тебя на выходных, Билли. И книгу мамину не забудь. Проходя последний отрезок пути до дома Стива, я вдруг замечаю, что впервые за долгое время у меня на душе легко. У меня появился не просто друг. У меня есть лучший друг.